Когда я устаю от пустозвонства во все века вертевшихся льстецов, мне хочется, как сон при свете солнца, припомнить жизнь и ей взглянуть в лицо. Незваная, она внесла, во-первых, во все, что сталось, вкус больших начал. Я их не выбирал, и суть не в нервах, что я не жаждал, а предвосхищал. И вот года строительного плана, и вновь зима, и вот четвертый год. Две женщины, как отблеск ламп Светлана, горят и светят средь его тягот. Мы в будущем, твержу я им, как все, кто жил в эти дни, а если из коллег, то все равно телегою проекта нас переехал новый человек. Когда ж от смерти не спасет таблетка, то тем свободней время поспешит в ту даль, куда вторая пятилетка протягивает тезисы души. Тогда не убивайтесь, не тужите, всей слабостью клянусь остаться в вас, а сильными обещано изжитье последних язв, одолевавших нас.